А вечером в пятницу, заскочив к Ирине напоследок, мы с Кузьмой, Федором и парой нанятых им помощников, отправились на инспекцию имений. 16. Головная боль. Имение. С возвращенным подмосковным имением, с многозначительным названием «Замятина» изначально все обстояло печально. Федор съездил туда на пару дней, все проверил, мне фотографии привез. Запустение похлеще, чем в московском особняке. Хуже того, обветшание. Деревенька на неполную сотню дворов выглядела до того кособоко и бедненько, что я велел на 3 года от поборов их освободить, провести поголовную, а не подворную перепись да выяснить, хватит ли припасов зиму пережить, и в особенности, весной посеяться, да и вопрос с подновлением жилья надо решать. Как-то идея получить вымершую с голоду и холоду деревушку меня не прельщала. Федор подобрал в Замятина управляющего, с хорошими рекомендациями и на первый взгляд не вороватого. Дело более-менее начало решаться. Как пойдет далее, посмотрим, пока в господском доме и прочих надворных службах вовсю шел ремонт, и нагрянуть с проверкой я хотел, когда все будет готово. 5 салтыковских деревень, раскиданных по всей Руси матушке, тоже требовали к себе внимания, но на сегодняшний день самым большим владением оставались земли суздальские, в бумагах обозначенные как вотчина пожар. Не знаю, потерялся ли где-то в истории хвостикских, может, его специально отрезали, когда имущество Салтыковым отписывали. Но разобраться с пожаром следовало в первую голову. В качестве поместья вотчина была, конечно, неплоха, но как княжеский удел, куром на смех. 3 небольших городка, Засечин, Стлище да Радогость с прилежащими деревушками. Дружину с такого удела не соберешь, разве что самую малую. Особыми богатствами удел похвастаться не мог. Луга хорошие заливные, это да. Несколько кирпичных заводиков. Солеварня вот отмечена. Соль – это хорошо. Стлище – место, где расстилают лен, или коноплю, для вилки, просушки, или холст для отбелки. Из докладной записки выходило, что городок Засечен, самый крупный из 3, в нем прежде располагалась главная усадьба пожарских вне столицы. На плане помимо основной усадьбы можно было разобрать еще с 10 каменных домов, а остальное – 3 застроенных деревянными дворами улицы с переулками, вот тебе и весь город. Прочие 2, еще мельче. Хотел ли я связывать себя возней с этим мышиным уделом, и планировал ли получить от него какую-то прибыль, дело 10. Тут принцип важен был, вернуть свое. Поэтому, как только были получены документы, каждому городку Федором были подобраны управляющие, я посчитал, что для таких цыплячьих городов название «наместник» будет слишком пафосным, которые и отправились 3 дня назад в эту вотчину вместе с нашим юристом, Игорем Талаевым, принимать дела. «Я надеюсь, мы не пешком пойдем?» – спросил за общим ужином Кузя, имея в виду не пешие странствия, конечно же, а портальное перемещение, благо, сейчас я уже мог себе это позволить, не солидно ведь будет. «Согласен с тобой, не по чину князю. Федор, шофера не отпускай, с нами поедет. Помощников ему в кабину подсади, а сам с нами сядешь. Слушаю, ваша светлость», – управляющий помялся. «Я вот подумал. Может, еще помощников возьмем?» Что-то мне тревога в его голосе не понравилась. Подозрения на вещи нехорошие есть, как сказать. Игорь-то вчера утром как позвонил, так и тишина. Как бы ни прибили его там, озабоченно сказал пахом. Слухи ходили, под Салтыковыми пожар распоясался. Они ж почти туда и не заходили. Мол, делайте, что хотите, мзду положенную отдавайте, и ладно. Вот людишки и очумели от своевольности. Да и городки откуда взялись, окромя Засечина отродясь ничего крупнее деревень не было. Что-то не понравилось мне это. Очумели, говоришь? Я прикинул варианты, кивнул ребятишкам, которые уже поели и ждали только разрешения выйти из-за стола. А ну, бегите к Хаарту, скажите. Князь зовет, едем прямо. В Суздальских землях я в последний раз бывал задолго до ухода в разрыв, поэтому портал поставил примерно. Все-таки лучше полчаса ехать, чем 5. Правильно, выкинуло нас перед мостом через какую-то речушку. Кусты, поле, вроде бы. Пашня-то вся быльем поросла, недовольно сказал Федор. Да уж, радоваться нечему. Почему поля не распаханы? Люди померли, или ремеслом каким занялись? Хотелось бы верить. Ну и куда? Спросил я у Кузьмы. Все-таки он из нас всех тут последним бывал. Да хрен знает, не узнаю я это место. Значит, поедем куда глаза глядят, прямо, через мост. Дорога есть, вроде, даже не заброшенная. Значит, люди живут. Ехать пришлось недолго. Дорога втянулась в лесок, сделала два довольно крутых поворота и уперлась в заграждение, более всего напоминающее лисину, приделанную к здоровенному пню на примитивном шарнире. Прямо на пне, лузгая семечки и сплевывая в траву шелуху, сидел косоватый парень, заставивший меня заподозрить, что его дальнего прадедушку я тоже знаю. «Дело соловья-разбойника живет», — скептически пробормотал Кузя. «Сразу его, или сперва пообщаемся, да уж давай расспросим». Я вышел из машины и огляделся. Сразу за шлагбаумом дорога разделялась на три ветки. На перекрестке виднелся тройной указатель. Радогост 3 км, со стрелкой направо, Стлище 5 км, налево, засечен 1 км, прямо. Сразу под перекрестком кто-то поставил здоровенный плоский камень с выбитым в нем довольно глумливым обещанием. Направо поехать, коня потерять. Налево поехать, себя потерять. Прямо ехать, и коня потерять, и самому живу не бывать. Косой сплюнул и ветер руки о штаны, встал, одернул жилетку. Куда путь держите, добры молодцы? А твое какое дело? Не вдаваясь в эпитеты, ответил я. Ты бы повежливей, дядя. Мы тут и не таких видали. Дело мое важное. Мзду за проезд собирать и камушек людишкам показывать, чтоб не говорили потом, что их не предупреждали. Разбойничек ухмыльнулся и кивнул за плечо. Так что доставай кошелек, дядя. Пошлина за въезд, сотка срыла. Фига вы дерете. Присвистнул Кузьма. А ты как хотел, тут серьезные люди важные дела решают. Внутри зоны оплата по прейскуранту. И не думай, что я один тут сижу. Я слегка кивнул, и Кузьма тенью скользнул к бандиту, ухватив его за горло. Плотно, но не смертельно. Пока. Со всех сторон послышался грохот, нечто мелкое, словно горох, со страшной силой впечатывалось в поставленный Кузьмой купол. Вот оно, значит, какое, современное оружие. Воздух загудел, а потом ответкой шарахнуло несколько молний, в примерном направлении выстрелов. В лесу заорали, кто-то с треском ломанулся убегать. Вы, сучий потроха, чего тут нагородили? Тихо закипая, спросил я. Так это, просипел бандит, все по-честному. Город засечен, вот она, засека. Какие претензии? Логично. А фамилия твоя? Часом, не Соловей? Глаза у придушенного выпучились еще больше. Ты как узнал? Говорил я, кисло сказал я Кузьме, что обезглавливание гораздо эффективнее каторги. Говорил, если ты помнишь, я тебя как раз поддерживал. Ибо от беспорядка, который порождает грабежи и убийства, страдает все население, тогда как от кар, налагаемых государем, страдают лишь отдельные лица, процитировал я одного италийского мага, который потом, говорят, нехило поднялся. Федор, доставай бумагу, пиши. Единовластной волей государя сих земель приговариваю татя и душегубца сего к усекновению главы, исполнить немедля, и подай мне, я печать приложу. Печать малая нашлась при переезде, спрятанная пахомом от кредиторов в одном из старых сундуков, вделанная в кольцо, очень удобно. Сиплый вас всех порешит, прохрипел Соловей, и его голова с влажным хрясь отделилась от тела. Федора передернуло. В следующий раз я постараюсь действовать более эстетично, пообещал Кузя. Обломал растущую рядом сосенку и насадил на ощепок сперва соловьиную тушку, а потом и голову. «Можно мне эту засеку сломать?» «Да пожалуйста», — разрешил я, намертво приклеивая бумагу разбойнику на лоб, пока Кузьма отламывал бревно и кидал в сторону. Расход маны минимальный, зато сразу ясно, кто и за что. «Это я про приказ», — я махнул сидящим в грузовике. «Вылазьте». «Да не тряситесь, мы здесь, самые страшные звери, и куртки свои давайте сюда». «Думаешь, мы с тобой больно красивые?» — усмехнулся Кузьма. «Ага, сразу много желающих набежит, а нам бы до усадьбы без остановок добраться», — я кинул в призрак свой пиджак. «Поедете за нами, у окраины города остановитесь. Если кто привяжется, говорить, что ваш хозяин поехал с главным засеченским головой разговаривать, скоро будет, и возможно даже с ним вместе. Это должно любопытствующих притормозить, а мы с Кузьмой разберемся, кто тут такой умный». Мы уселись в грузовик, навскидку, хрен поймешь, кто мы такие, Кузя ухмыльнулся. «Дорогая обувь, дешевые пиджаки, рожи гладкие, машина рабочая, нормально. Главное, нам быстро выяснить, кто тут просто дурак, а кто настоящий бандит. Тут все просто, кто напал, тот и бандит. Не скажи, если у них тут настолько все махрово, людишки могут и от страха со всех стволов шарахнуть. Ты сразу не клади направо-налево, послушаем сперва, что скажут». «Значит, послушаем». Не успели договориться, вот он и засечен. На въезде, никакой охраны, Вся надежда, видать, на соловья с бревном. На раз-два-три мы проскочили до центральной площади. Городишко, и правда, крошечный. Встреча так себе. О, вон он наш дом. Ткнул пальцем Кузьма. Смотри, на ночь закрывают. Закрывают, это нам не подходяще. Я вывернул руль и успел вильнуть в левую, распахнутую створку. От ворот к нам подскочил дюжий мужик, сунулся с кузиной стороны. Там же обычно хозяин сидит, не за рулем. «Вы кто такие?» — сразу получил дверцей в зубы. «Извини», — сказал Кузя, — «мне, конечно». «А чё он так резко?» «Не думаю, что он хотел с нами беседовать». Со всех сторон бежали и орали. «Будем слушать?» — грустно спросил Кузьма. «А», — махнул я рукой, — «валяй, до смерти сразу не убивай только, так клади. Кого-то еще на каторгу сдавать придется. Ни один план не выдерживает столкновения с действительностью, ядрит Мадрид. Какие сложности?» Проворчал Кузя и начал складывать в ряд выбегающих, а их много оказалось. Вроде и дом не такой, что погромный, а они все бегут и бегут. К чести нападающих, они быстро сообразили, что в ближний бой лезть не вариант, и начали с галерейки второго этажа постреливать. От машины давай-ка сместимся, поцарапают еще. Мы прошли почти весь двор, и я начал думать, что нам так и дадут спокойно подняться по крыльцу, когда через перила балкона перелетели две светящихся сферы размером с яблоко. Одна с легким щелчком схлопнула защитный купол, а вторая упала нам под ноги и сработала уже под Кузей, который упал сверху стальной плитой. «Стреляй!» — крикнули с галерейки. Я кубарем откатился за угол дома. «Есть ли у них еще гранаты?» «Очень, — говорят, — дорогая эта штука. Практически, оружие последнего шанса. Ладно, у нас свой последний шанс есть». Харт. Из кузова посыпались волки. Так, двое про запас остались, на случай, если магостатика все-таки еще есть, и если она на волков повлияет. Вокруг снова грохотало, но как-то истерически. Плюс выстрелы гремели все реже, а крики раздавались все чаще. Сложно, знаете ли, не орать, когда рука откушена. Так, минут на пять моего купола хватит. Я выскочил из укрытия и бросился к Кузе. Кузька, ты жив? Нет, он тяжело принял человеческую форму и перевернулся на спину. Пиштец, тошнит как будто я не меч, а колышко блевотное это ж просто ой. Колышко, кучка по-старорусски. С перил галереи спрыгнула бронзовая тень, замерла рядом с нами. Трое заперлись в особой комнате, стены укрепленные, двери стальные. Не пробьемся, и не надо. Забирай своих из кузова, все идем в дом. Кузя, ты как ты после мерзотных уколов? Но встать уже могу. Тогда пошли. В полуоткрытые ворота было видно какое-то движение в дальних углах площади. Собирались там в тенях местные людишки. Глазели. Тоже, поди, разбойничьи братья, но на помощь запершимся пока не торопится, осторожничают. Кузя поднялся, размял плечи. Я почти. Минуты три еще, и в полную кондицию приду. Харт, показывай, где засели. Мы быстро прошли по коридорам, имеющим следы борьбы. Рядом с дверью из сплошной стальной пластины дежурила пара волков. «Вскрыть?» – уже деловито спросил Кузя. «Да нет, давай поговорим сперва. Опять поговорим. Ну, любознательный я пару раз пнул в гулко отозвавшуюся железяку. Эй, там, сука, конец тебе, тварь!» Глухо заорали изнутри. «Сейчас наши подъедут, на лоскуты тебя порежут, мразь! Беги, сука, прячься!» Мы с Кузей переглянулись. «У них там телефон, наверное, внутри», — предположил он. «Надеюсь, они не сбрехали, и нам не придется отлавливать эту шваль по всей вотчине. Пошли, с галерейки посмотрим. Харт, отправь кого-нибудь запертые закуты обшарить. Здесь где-то четверо наших людей должны быть. Одного зовут Игорь». Сверху куда удобнее было наблюдать за прилегающими улицами. Минут 10 мы торчали там без толку, и я уж начал думать, что никакого подкрепления не придет, когда они наконец появились. «Ты глянь», — восхитился Кузя, — «вот это драндулеты». Разбойничьи машины были одновременно ободраны, у переднего даже дверцы в кабине отсутствовали, и обвешаны разнокалиберными ружьями, защитными пластинами и неким подобием шипов, окончательное назначение которых для меня оставалось неясным. Возможно, этой банде они просто казались красивыми, всего машин было 5, а разбойничками они были облеплены настолько, что хватило бы тех татей на все 15. «А ведь у них тоже гранатка может быть», — вслух подумал Кузя. «Поэтому ждать мы не будем», — сосредоточенно пробормотал я и уронил на движущуюся колонну первый камешек, умеренного размера, с половину этой же машины, аккурат так, чтоб и на сидящих в кабине пришлось, и слегка на кузов. Вторая и третья машины затормозить не успели и врезались во впереди стоящие. Две последние притормозили и собрались сдать назад, но тут на последнюю свалился второй камешек. «Харт, живые мне там не нужны». В 5 минут все было кончено, а гранаты магостатические у этих тоже были, 2 раза видел, как пыхнуло. Что порадовало, волки Аполлона среагировали на них еще слабее, чем Кузя. Были бы они простыми големами, тоже бы, наверное, сколько-то неподвижно валялись, а так, чуть замедлились. Те, кто ближе оказался, на несколько секунд дезориентировались, головами потрясли, и только, завидев эту расправу, все любопытные местные мгновенно растворились в сгущающихся сумерках. Вот и ладно, покуда меня это устраивало. Наших нашли, в подвале. Битые, и в цепях, до решетки там, мы не смогли зайти. Пошли, показывай. Да отправь кого-то за Федором, пусть сюда едут. Кузя метнулся вперед меня, и к моему приходу уже и замок на каземате сбил, и кандалы. Работнички мои были краше в гроб кладут. По каждому исцелением прошелся, все бы ничего, но глаз одному выбили безвозвратно, твари, за ущерб и поношение, в эти дни на службе клану пожарских полученные, по 500 рублей всем Федор выплатит, а тебе как звать, Андрей, тебе, Андрей, за тяжкое увечье сверх того еще 1000, в силу войду, можно будет парню магический протез смастерить, чтоб нормально смотрел, а то одним глазом мало у кого ловко получается. Харт, всех живых разбойников сюда согнать, 2 волков поставить караулить, а мы, наверх, главарей из жестянки выковыривать. 17. Зачистка. Что это было? У крыльца уже стоял мой призрак. Шофер косился на лужицы крови, время от времени сглатывал и тряс головой. Нежный, ты глянь. Федор, озираясь на разрушение, цветисто матерился. Увидел наших, только руками всплеснул. Следы колотушек я им залечил, а одежда-то вся в крови да подрана. Игорь Александрович, как же вы сразу не сообщили, что все так плохо? Юрист скорбно закивал. К стыду своему, Федор Ильич, должен признаться, что первоначально был ловко введен в заблуждение, а уж после, сами понимаете. Я слушал их краем уха и размышлял, стоит ли дверь резать, или подождать, пока тати сами там сдохнут, завоняют, опять же. И тут Кузя сказал, пап, как думаешь, а если комариком? А ведь верно, каков бы ни был каземат, даже если окон в нем нет, какие-никакие продухи должны были остаться, иначе давно бы разбойнички от спертого воздуха внутри сомлели. А попробуй, поспрашай их там душевно. Сами они к такой гениальной идее пришли из удела вертеп устроить, или подсказал кто, а мы пока пойдем, осмотримся. Дом выглядел обжитым, но неряшливым, и напрочь отсутствовало в нем то, что работающий в моем московском особняке дизайнер называл единым стилем. Или это и есть тот разбойничий стиль, стаскать в одно место всякое, что приглянулось, и дорогое, и дешевое, и такое вырви глаз, что глядя только передергиваешься, хоть картины с голыми бабами, в кабинете развешанные, взять, и где они этаких страшных нашли, тут же, ежели ей мешок на голову не натянуть, всякое желание упадет. В кабинете мы и сели, во всяком случае, здесь было поменьше тарелок с объедками, а те, что были, я безжалостно смел на пол. Ну, рассказывай, Игорь. Юрист, неуютно чувствующий себя без привычной папочки, нервно потер руки. Ужасно стыдно, ваша светлость, но я совершенно глупым образом сел в лужу. Приехали-то мы ближе к вечеру, добрались до Луташина, деревенька малая. Я, честь по чести, представился вашим поверенным управляющих тоже, что едем дела перенимать. Он покаянно покачал головой, я и не думал даже, что в полудне пути от Москвы, деревенька мне странной показалась, вроде все то, а что-то не то, я, хотя и к деревенской жизни малое отношение имею, но все ж таки предполагаю, что люди хоть немного меж собой разговаривать должны, а эти, надулись, ровно жабы, глазенки пучит, спрашиваем их, как проехать, хоть до Засечина, хоть до Стлища, тык-мык и до того бестолковые речи давай заводить, мы бы и без объяснений поехали, а вот ведь незадача, на карте-то совсем не те дороги обозначены, что тут проложены, вот это уже интересно, представьте себе, как мы были обескуражены, ладно, думаю, утро вечера мудренее, выспимся, да начнем разбираться, а утром совсем другие люди приехали, вырежены так сразу и не угадаешь, какого сословия, говорили вроде уважительно, а глаза-то не спрячешь. Поехали в Радогость, как будто с него удобнее осмотр начать. По дороге они мне свое понимание ситуации высказали. Дескать, все понятно, род обедневший, всем денежки нужны. Платить, мол, будем побольше, чем Салтыковым, только чтоб так же никто в дела носа не совал. Проверяющим, пожалуйте, поляну организуем со всем уважением, лишь бы ничего не проверял. Приехали в Радогость, а там, срамота сплошная, пробормотал себе под нос Андрей. Истина, срамота, согласился Талаев. Одно название, что городок, несколько домов каменных да надворные постройки вокруг них, более и нет ничего. А в домах, бабы продажные да игрища азартные. Есть побогаче домики, есть попроще. Всех овец, значит, стричь хотят, вслух подумал я, и жирных, и не очень. Так и есть, ваша светлость. Нам и столы приготовили, и девок полуголых нагнали. А мы уж меж собой прикинули. Нельзя у них ни есть, ни пить, отравят да прикопают тут же в лесочке. Нам бы тут ловко развернуться, да под видом того, что соглашаемся, домой бежать, а я и говорю, давайте уж для полноты картины в Стлище съездим. Проверить хотел, что там, да, видать, то ли сказал, что не так, то ли глянул, тут уж разговор другой пошел. Скрутили нас кренделями, да сюда, и не то что вы спросить чего хотели, так, куражились. Ясно море, что, интересно, в Стлище этом, людей дурманит, ответил, входя из коридора, Кузьма, сел за стол, манжеты поправил, растят всякую траву, и так обрабатывают, что ты бы и не подумал, из мака зелья готовит из конопли, покуришь или отвар выпьешь, и прощай, разум. Многие так пристращаются, что все имение свое здесь спускают, похлеще, чем в игорных домах. С одурманиванием я однажды сталкивался, куда только не вляпаешься по молодой дурости, и последствия получились аховые, несмотря на то, что Кош пытался держать дело под своим неусыпным контролем. 829 лет назад, местная школа магии, протянул Кош и выпятил губу. Не, ну я могу тебя познакомить, конечно, но не советую. Почему? Говорят, они на раз-два общаются с духами, видят странное, расширяют сознание, а как же, пьют крепкое, курят всякое, а еще, Кош посмотрел многозначительно, грибы, и не те, которые ты в перловке с луком можешь увидеть, а ядовитые, на минуточку, а это даже для меня опасно, особенно в таких неимоверных количествах, но я, в полном соответствии со своей старой кличкой и в наивных мечтах найти хоть какой-нибудь путь, который позволил бы сделать из моего личного магического пути школу, отступать не хотел, а если осторожно, в качестве научного эксперимента, Кош рассердился, вот и Пожарский ты давно, а все равно дурак, интересно ему, и полезешь ведь сам, в самую жжуть, ну интересно же, МФ, Кош пронесся из конца в конец лаборатории, выпил какую-то микстурку из колбочки, вернулся куда спокойнее, познакомить могу, тем более, если именно для тебя, он помолчал, знаешь, это даже любопытно будет, столкновение твоей Утхаэм и местных бухариков, это, моей чего, не обращай внимания, сказал, познакомлю, значит, познакомлю. Через неделю приезжай, алкоголь вези, много, и покрепче. Алкоголь я заготовил сразу, не слабенькой, похожей на пиво медовухи, а крепкой, так приправленной перцем, чтоб глаза на лоб повылезали, литров 20. Но Кош заявился сам, недели не прошло, забрал, сказал, что мало. Я пожал плечами, ну, вдруг, там толпа соберется шаманов 100, выкатил еще 40, и, забыл. Прошел день другой третий, Кош молчал, как рыба об лед. Нет, можно было предположить, что он по-хитрому решил меня на 60 литров настойки выставить, но, зная Коша, нет, глупости. Когда надо будет, тогда скажет, а у меня кроме интереса к бурятам и других проектов хватает, хоть тех же големов взять. Шикарная же тема, армии Марварит я сильно впечатлился. Пока, правда, меня больше интересовало големоразрушение, чем големостроение, но для того, чтобы разрушать, мне нужны были свои големы, и много. Короче, я увлекся и про бурятов даже думать забыл, и в самый разгар кипения мысли, когда я пытался решить две разнонаправленные задачи, по максимально эффективной защите системы маготоков в неживой форме, и по наиболее действенному пути их повреждения, прямо за моей спиной раскрылся портал, и меня совершенно бесцеремонно туда дернули, чуть не залепил по силуэту, вовремя понял, что Кош, хорошо, меч у меня предупрежден, что на дружеские выходки Коша да змея агрессивно реагировать не надо, да и потом, кроме них в мою лабораторию никто так ввалиться б не сумел, я даже рисунок защиты перекодировал, чтоб Ярина не могла пройти, а то заявилась раз. Ой, я тут по старой памяти, ты разве не рад меня видеть? Тьфу, но охренеть от кошевой выходки я успел. Ты бессмертный что ли? Такие фокусы выкидывать я ведь грохну тебя когда-нибудь, чисто с испугу. И знаменитое здоровье не поможет. Но Кош был серьезен и деловит. Не буду извиняться. Сегодня последний день, когда я могу исполнить свое обещание. Ты забыл, у тебя намечена встреча с шаманами. А-а, протянул я, теперь понятно. А по-человечески вызов отправить нельзя было? Да до тебя же не докричишься. Ты, когда в свои исследования проваливаешься, хрен тебя о них оторвешь. Маньяк лабораторный, да ладно орать, сам-то такой же, у Коши хватило совести смутиться, да все мы такие, в нашем деле, сам понимаешь, иначе нельзя, хочешь приблизиться к совершенству, будь добр, приложи усилия, ладно, я прервал его излияние, куда чего кому, слетаем, недалеко тут, к местным, у меня на севере острова живут, подарочек я твой им уже заслал, они как раз где-то должны до кондиции дойти, там праздник какой-то, что ли шаманский, да какой праздник, пятеро в юрте собрались, и 60 литров, так они вторую неделю бухают, ты думаешь, что я так долго ждал, тут, брат, для особого эффекта нужное состояние требуется, давай-ка, съешь таблеточку, вдруг тебе тоже наливать начнут, Кош начал рыться в своей походной аптечке, бормоча, хотя, почему вдруг, еще как начнут, что-то мне это переставало нравиться, я принял от Коша зеленоватый спрессованный кружочек, заживал, новая магия, это конечно прекрасно, но здоровая печень, тоже важно, шаманы были похожи на шаманов, кожаные странные одежды, украшения из костей, меха, всяких бус, атмосферно тут у них, сказал Кузьма, не удивляюсь, что они постоянно видят духов, да уж, духан спиртовый в юрте стоял, хоть топор вешай, и курили они тут что-то забористое. Кош умудрился в 3 секунды представить меня и слинять. «Ао, Дмитрий!» — обрадовался старший шаман. «Заходи, заходи, присаживайся, гостем будешь». В моей руке волшебным образом оказалась пиала с медовухой. «Трубочку?» — спросил второй. «Не курю». «Так это разве курево?» — весело засмеялись шаманы, но настаивать не стали. Выпили за знакомство, потом за единство противоположностей. Потом за мировую ось. Я смотрю, список тостов у них практически бесконечен, оценил происходящее Кузя, учитывая, что из-за куси остался только сладковатый дым. Говорят, ты хотел узнать побольше о наших обрядах? Старший достал мешочек, а остальные взяли из-за спин кожаные бубны и начали отбивать ритм, каждый свой. Вместе получалось что-то непривычное, очень странное. Ты чувствуешь? Да, с изумлением сказал Кузьма. Структура тонкого плана меняется, а потом старший шаман кинул в огонь жаровни горсть сушеных мухоморов, и меня внезапно выкинуло в портал, аж в Пхитой, и в такое место, что я сперва принял его за галлюцинацию. Керамические морды, стеклянные гробы, шаманы потом от всех претензий отбивались, говорили, что это все побочное явление от присутствия магического меча, а они вовсе не при делах, повторять эксперимент я не стал. И целостность сознания мне дорога как память, и без Кузьмы в рисковые мероприятия я ввязываться не люблю. Незабываемых ощущений добавил усиленный курс чистки организма от токсинов, который Кош заставил меня пройти по возвращении. В общем, сплошной набор удовольствий, после которого к любым одуряющим зельям я относился с большим подозрением. А тут, на тебе, на моей земле, что делать будем с душегубцами? Резать? Спросил Кузя. Очень перспективный метод. Зачем резать? Я поднялся. Мы ж пожарские. Будем жечь. Харт, пару бойцов здесь оставь, чтоб ни у кого не возникло светлой мысли ограбить дом. И поконим. Прямо сейчас, Федор поежился. Ночью эффектнее будет. Игорь, машина, я так понимаю, умыкнули, мерзавцы. Где она сейчас, ваша светлость, даже представить не могу. Значит, садитесь с нами, там 2 места откидных есть. Все влезем. Поехали. До развилки домчались в лед. Тут ехать-то. Обратите внимание, Федор ткнул пальцем в окно. Проезжая мимо соловья, кто-то уже обчистил ему карманы, но тело не забрали. Паскудники, с чувством высказался Талаев. И я был с ним согласен. Радогость. До Радогости от перекрестка было немногим дальше, со всеми поворотами до колдобинами, 5 минут. Дорога выскочила из леса и ровной стрелой нацелилась на возвышающийся впереди холм. Мы притормозили и съехали на обочину, вышли. Я прикрыл обе машины смазыванием, незачем, чтоб нас раньше времени заметили. присмотреться хочу. С полкилометра, и вот они, опоясывающие каменный центр деревянные строения. Ждут ли нас, успел ли кто-то сообщить о расправе над той частью шайки, что заявилось в Засечин, если эта шайка вообще была отсюда. Центральные каменные дома сияли мигающими огоньками. На крыше самого высокого из домов некто изобретательный даже возвел из огоньков призывно мигающую пышнотелую бабищу. Голую, понятное дело, ни изящества, ни плавности линий, чистая свиноматка, экое дурновкусие. На другом поочередно включались то карты, то кости. Музыка, вроде, орет, спросил Федор. Орет, точно, подтвердил Кузьма, слух которого был всяко лучше нашего. Суббота сегодня, сказал кто-то из помощников. Поди, самая гульба. Не знаю уж, потащился ли сюда кто из Москвы ради сомнительного удовольствия, но из Суздаля и Владимира, вполне могли. Пришибить ненароком блудных боярских детей никак не хотелось, клановые войны в мои планы пока не входили. Значит, надо выпереть всех мамкиных сынков, подумал я вслух. Харт, из кузова высунулась бронзовая морда. Двигай со своими в город, шуганите там гулящую публику. Только никуда попало, а на выход гоните, пусть валит по домам. Девкам тоже страху напустить. Бандиты мне не нужны, 40 штук насобирали, для отчета перед государевой канцелярией хватит. А я с воздуха помогу. Благодаря мерзотным укольчикам и упражнениям в больничке, я свой уровень почти до 80 догнал, что-нибудь несложное и сам уже изобразить могу. Может, я, Кузе явно хотелось поучаствовать в забаве. Если вдруг внезапные сюрпризы, ты мне нужен здесь. Кто прикроет, коли скучно тебе, ну, молниями пошаришь. Я сформировал компактный, но очень плотный вихрь, который понесся вдоль дороги, собирая песок и мелкие камешки. А ну, скорости еще прибавим. Воздушная плеть рывком преодолела расстояние до вершины и хлестнула по окнам. Брызнуло стекло. С сухим треском сорвалась с чистого неба молния и ударила в мигающую тетку. Громко хлопнула и задымилась. Как завизжали внутри, было слышно даже здесь. А воздушная плеть продолжала виться вокруг домов и хлестать. С неба одна за другой падали молнии. Через минуту мимо нас пронесся первый автомобиль. Парень за рулем сидел с совершенно белыми от страха глазами. Еще через минуту, второй, в этом сидело уже четверо. Но должно быть гораздо больше, не ради пятерых же мажорчиков эдакие домины отгроханы. Кузьма, похоже, подумал то же самое. Может, они во внутренних покоях отсидеться хотят, а давай-ка сменим тактику. Кузя, центр мой, по остальным продолжай. Понял, зря ли у меня бабка Морозовна, с Морозом, знаючи, играться легко. Получается, ты не столько вкладываешь энергию, сколько забираешь. А если вообще не принимать и не отдавать, а просто ритмически дестабилизировать энергетический баланс, еще легче. Принцип качелей. Когда разогналось, усилия на поддержание процесса вообще минимальные. Я сосредоточился на самом срединном здании и начал выдергивать энергетические сегменты из прилегающего к нему пространства, и тут же скидывать их в виде жара на соседние. Видеть мелочи на таком расстоянии сложновато, но сейчас объект моего внимания должен стремительно покрываться инеем, а окружающие дома получать хаотические выплески огня. Похоже, в итоге мы все-таки придем к пожару. 18. Сей будет город разорен. Выметаем мусор. Я смотрел на вяло занимающийся над игорным домом дымок, размышляя, не стоит ли усилить воздействие, и тут машины понеслись с холма сплошным потоком. В них сидели вопящие полуодетые люди. Вряд ли они так сильно огня и мороза испугались. Скорее, Харт со своими парнями в общий цирк как следует включился. Мы некоторое время подождали, глядя на редеющий поток проносящихся мимо нас машин. Тормозить кого-то из них лично у меня никакого желания не было, что я прямо сейчас дознание буду производить. Да нафиг надо, Кузьма. Что, бать, узнал ты, кто тут непотребством рулит? А как же, эти вот, мамкины пирожки, он кивнул на проносящиеся запоздалые кабриолеты, это так, мелочь, основной доход со стлища идет, опять же, местных дурноманов, пара десятков, не модно это у нас, для тех, кто именно на зелье подсел, держит курительный дом, а остальное тщательно перерабатывается и под видом приправок уходит в Европу через Лифляндию, рулит всем процессом бойкий тамошний барончик, Ян Фридрих Глацкий. То ли асбзейский немец, то ли литвин. Сам он сюда не наезжает, только приказчики его. Очередного как раз через 2 недели ждут. Ясно море, урожай собран, последние остатки переработаны. Мимо просвистел очередной автомобиль в откинутым верхом, Среди набившихся в него парней тряслись две ярко размалеванных девицы. Особо талантливые, надо полагать. Дорога опустела. Кузя сунул руки в брюки и придержал свои молнии, полагая, что пока волн мороза жара хватает, прислонился к капоту. Лихих людишек будем отлавливать, а из остальных козлищ от шакалья как-то отделять, я усмехнулся. Как у него ловко получилось, что хороших в городишке, вроде как, нема, все гниловатые, только сорта у них разные. Не сейчас точно, у нас ни людей для этого, ни времени. Которые бегут, пусть бегут, хер с ними. На оставшихся посмотрим. По-моему, кстати, пора. Поехали. Мы погрузились в машины и в минуту домчались до городка, по улицам которого ощутимо тянуло дымом. Кто-то метался с ведрами. Пробегали полуодетые женщины. Харта что-то не вижу. По деревяшкам шерстит, предположил Кузьма. Или вокруг города в травке залегли, караулит, если кто побежит. Мы остановились посреди центральной площади. Навстречу нам кинулся щеголевато выреженный прилизанный дядька с тонкими усиками. Господа, господа, прощения просим. «Сегодня мы закрыты. Вы теперь всегда закрыты», — весело сказал Кузьма, выбравшись из машины и оглядывая площадь. Остальные тоже споро вышли, сбились плотной группой. «Да уж, не бойцы. Ко мне ближе придвинулись Федор и Игорь Талаев. Кто таков?» — спросил я прилизанного. Тот тревожно оглядел нашу компанию, кажется, начиная прозревать. «Так-так, похоже, Талаева с управляющими узнал. Я, с вашего позволения, своего рода мне приказчиком тут. В чинах блудюшника я разбираться не очень рвался, хрен с ним, приказчик, так приказчик. Под началом у тебя сколько-кого? 30 девиц, 2 бригады поваров с поварятами, виночерпие втрое, для тех заведений, где обеды не предусмотрены, а лишь напитки подают. Да вот, он кивнул на крыльцо, где сидело несколько пестро обряженных и уже слегка выпачканных сажей человек с бандурами и прочими скрипками, трубадуры, извольте видеть. А охрана, у них и, смею заметить, у кассиров свои начальники. Я, человек маленький, только за мной производственный процесс. Гости все вымелись, точно так, ваша светлость, догадливый, пройдоха. Я остановил энергетические качели и успокоил вихрь. Сделалось неожиданно тихо. Всем, кто остался, собраться сюда. Бежать не советую, за чертой города встречают. Да пошевеливайтесь поживее. 10 минут на сбор даю, расскажу, как будем дальше жить, а как мы будем жить, на всякий случай поинтересовался Кузя. У нас есть 10 минут, чтоб придумать, я с досадой огляделся, получил, мать его, вотчину, пиштец какой-то, а в Стлище, где дурные зелья готовит, еще хуже будет, да уж, могу поспорить, что ту базу охраняет целая армия, и тут у меня словно щелкнуло что в голове, дурман, армия. Что ж я в воспоминаниях остановился-то, тут, как говорится, сказал А, говори б, недаром, выходит, я о шаманах вспомнил, а вот и армия, 829 лет назад, спонтанный портал, это потом я узнал, что нахожусь в западном Кхитае, а пока, первое, что я увидел вывалившись из портала, темнота, нет, темнота, это какое-то ласковое слово, привычное, а меня окружала тьма, вообще, полное отсутствие света, и маленький светоч, что я зажег над головой, совершенно не прояснял ситуацию. Его огонек, казалось, еще сильнее подчеркивал темноту вокруг. «Папаня, кажись, наш свет воруют. Это как? Ну как свет, только наоборот». Я глубокомысленно промолчал. «А реально, что-то маловато света». В голове продолжали плыть странные шаманские ритмы. И тем не менее, свет реально поглощался окружающей тьмой. Там-та-да-та-там-там-там-каха-ща-ща-ща-ща. А вот, если немного развернуть структуру потока, нестандартно, но попробовать можно. Оп, светоч засиял, очерчивая сухое и сумрачное подземелье. Высокие, бесконечно тянущиеся залы, наполненные. Я прямо обалдел. Меня окружали глиняные статуи. Много, очень много глиняных статуй. Вооруженные и снаряженные воины. Должны ли они среагировать на появление среди них чужака? Нет, понятно, что я такой весь из себя архимаг, и, если мне сильно приспичит, после боя со мной на этом месте будет вулкан или ледяная пустошь, на выбор. Но, судя по тому, что пока ничего не происходит, атаковать меня эта армия, видимо, не собирается. То есть назначение у этих големов другое, да и големы ли они, это воины совсем не походили на глиняных истуканов Марварит. Те были самыми обычными штамповками для войны. Здесь же каждая статуя была индивидуальна, со множеством деталей в одежде, прическах, доспехах и вооружении. Я вглядывался в лица и не мог найти даже двух одинаковых. Вот тут, кстати, я начал подозревать, что где-то в самой Восточной Азии нахожусь, по типажу лиц. Но больше из рассматривания никакой информации выжать не удалось. В спокойном ожидании стояли пехотинцы, кавалерия и высокопоставленные офицеры. И не только люди, лошади, подготовленные к походу, тоже. И даже повозки, открытые колесницы и фургончики вроде карет. Попутно меня, я ж теперь големостроитель, зацепило. Зачем такая скрупулезная детализация? Вон, несколько воинов опустились на одно колено, словно приветствуя кого-то. На подошвах даже глиняные сапожные гвоздики можно рассмотреть. Лично нагнулся проверить, не показалось ли? Не показалось. Что за абсурд? Столько чудовищных усилий, чтобы что? Затуманенный мозг пытался разобраться в ситуации. Ряды воинов уходили вглубь темных залов. Сколько здесь бойцов, представлялось маловероятным подсчитать, но несколько тысяч, точно. В ушах снова активнее застучали барабаны, прибавился звук, как будто бы гусли, и душевный мужской голос пропел: «Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались». Я потряс головой. Ужас какой-то, а не мухоморы. Когда уж отпустит? Так, все стоят и смотрят в одну сторону, даже кони. Значит, что? Логично пойти и посмотреть, на что они смотрят. Мы же тоже не дураки, правда? Чем не кони? Пьяно согласился внутренний голос. Ядрёна Матрёна, надеюсь, это пройдет. Воины стояли местами так плотно, не протолкнешься, но между колоннами зачем-то возвышались разделители вроде земляных валов или широких стен в рост человека. Я запрыгнул на ближайшую и пошел в направлении взглядов, на восток. Вместе со мной, естественно, смещался свет, и вскоре я увидел некое возвышение. В голову лезли все более пафосные определения. Постамент, пьедестал, алтарь, и вот на этом алтаре тьфу-тьфу, нет, такого добра нам не надо. Пусть на пьедестале. На пьедестале стоял гроб. Хрустальный, мать твою, гроб. Куда ни ткнись, везде гробы. Мрачно пробормотал я. Спокуха, сейчас глянем. Кузя бодрой ласточкой метнулся вперед. Облетел пару кругов. Не-е-е, я это целовать не буду. Мне прям любопытно стало. Дошел я до постамента-то. И призадумался, добрый молодец. Подсказал внутренний голос нетрезвым женским контральта. Нифига Кощеева пилюля не помогает. Заткнись уже, а? По-хорошему попросил я. Я, удивился Кузьма, да не ты, в башке бормочет, задолбало. А-а, это я сейчас, мигом. Кузя переместил диалог во внутренний план и неистово заорал. А ну, кто тут есть, выходи бороться. И что вы думаете? Полезли, как миленькие. Пару минут в голове моей стояла совершенная какофония, пока вдруг не воцарилось блаженное безмолвие. Ишь, налетели, обрадовались. Ворчливо резюмировал Кузя. Ты, если что, сразу говори, пока они корешочками не зацепились. Заметано, согласился я и очень осторожно начал подниматься по ступенькам. Кстати, я тут внезапно подумал, что очень осторожно в исполнении архимага выглядит забавно. По периметру минимум штуки 3-4, а в моем случае 8 щитов крутится, над головой Кузенька, как стрелка компаса поворачивается, опасность выискивая, в руке максимально смертоубийственное заклинание. Ага, крадусь, наклонился над гробом, нифига, тишина, хоть бы бздынькнуло что, смотрю, горный хрусталь, надо вам сказать, прозрачен весьма условно, для сережек еще перебирать можно, чтоб камушек чистой воды был, а для гроба, извините, тут в первую голову размер важен, видно, конечно, что его старались шлифовали, но вышло уж что вышло, а края аккуратно прикрыты пластинами бронзы, что характерно все в нее, не в рисунках, а этих, мать его, ира-юри-ирая, да ядрена-матрена, иероглифах, сука, язык сломать можно. Короче, в этих их значочках, которые сразу слово, или понятие, или действие. Вот, однозначно можно было утверждать одно, в гробу лежало тело. Ну правда, я минут 10 вокруг ходил, пытался понять, баба или муж, тонкие черты лица, бороды нет, фигура не понять какая, то ли парень тонкокосный, то ли девка плоскогрудая наложницу свою положил кто, чтоб подольше свежей сохранилась, да забыл, однако, на капсулы, замедляющие время, этот гробик походил не очень, с другой стороны, может, это восточный вариант, независимая модель, должно быть, мухоморный угар еще здорово бил по мозгам, потому что мне показалась замечательная идея открыть хрустальную крышку и посмотреть поближе, если девку забыли, надо бы ее, по-человечески, вытащить, да на белый свет вывести. В плане поцелуев я был с Кузей солидарен, но мысль оставить все как есть казалась мне все более неприятной. Обошел раза три гроб. Никаких ловушек, никаких вопросов. Прихватил ручку крышки, сдвинул. Глаза человека распахнулись и крышка, словно картонная, отлетела в сторону. Лежащий вскочил, мгновенно приняв боевую стойку и сформировав в руках два мощных фаербола. «Вау-вау-вау!» Кузя выскочил, прикрывая меня собой. «Спокойно, дяденька!» «Да, сомнений не осталось!» Из гроба выскочил мужчина. Воин, несмотря на свою изящную женоподобность, и, видимо, владыка всей этой армии. До него быстро дошло, что мы не собираемся нападать. Он спрыгнул на пол, жестами предложил мне говорить, а сам начал подкручивать на одном из колец какой-то камешек. «Ага», — проворчал Кузьма, — «говори ему, а сам какую-нибудь каверзу против тебя затеет». «Отлично», — сказал воин из гроба, — «теперь мы можем объясниться». В общем, оказался он императором Кхитея по имени Цин Шихуанди. Причем, на серьезных сейчас считал себя действующим императором, а когда я сказал, что слышал имя императора Кхитея, и озвучил его, Цин шибко расстроился. «Теперь я понимаю, почему нахожусь здесь, в собственной недостроенной гробнице, и мои верные воины». Он спрыгнул с постамента и пошел вдоль рядов, вглядываясь в лица военачальников, называя имена. «Могу ошибаться, но, по-моему, этот парень растрогался до слез. Получается, все присутствующие воины последовали за своим повелителем добровольно, ожидая, что когда-то он проснется, и они вновь будут служить ему. Однако теперь, когда над миром пронеслось несколько столетий, и страной давно правят мои же внуки, я не пойду против своих потомков. Пусть армия Цин Шихуанди ожидает часа своего призыва». В общем, потом мы вместе вышли порталом в маленькую деревушку в горах Тибета, где Цин не собирался остаться, постигая совершенство. Немного неожиданный для меня ход, но каждый сам кузнец своей судьбы. Напоследок он сказал мне: «Я вижу, что ты хороший маг, Дмитрий, и у тебя очень самоотверженный меч. Я обязан тебе своим пробуждением и буду рад оказать в ответ столь же значительную услугу. Ты всегда можешь найти меня здесь, на ладонях этих гор. Так что, господа хорошие, знаю я, где бойцов взять». Живо дело пошло. 10 минут радогостевцам не хватило, но через 20 передо мной стояла растрепанная и пестрая толпа. Да уж, пожар в борделе, хорошо еще без наводнения обошлись. Баб 30 точно не было, может, кого клиенты с собой вывезли, я особо не приглядывался, поварских в белых фартуках, человек 15, да с десяток музыкантов. Значит, так, я, владетель этой земли, и волею моей на месте всем будет посажен лес. Толпа начала переминаться и переглядываться. Ежели кто из крепких пожарской земли имеет в сердце своем желание возвратиться к прежним вашим семьям и будет там принят, дозволяю вернуться в свои общины. Кои таких возможностей не имеют, тем явиться в трехдневный срок в засечен, в господскую усадьбу, где останутся назначенные мной люди. Я показал на троих управляющих, каждый из которых свою часть по благоустройству земель пожарских будет нести. В усадьбе потребны работники, и будут организованы также рукодельные мастерские. Кто каким мастерством владеет, управляющим сообщить, для лучшего воспроизведения. Блудюшников же и паче того, игрищ на деньги более на своей земле не потерплю. Имеются в виду крепостные крестьяне. «А если я ничего не умею?» — спросил из-за спин товарок женский голосок. «Значит, всю жизнь поломойкой будешь?» — пожал я плечами. «Чья в том печаль? Не умеешь — учись. Ноги сообразила же, как раздвигать. Далее. Мне с этого поганого городишки ничего не нужно. Всем одеться и в 10 минут выйти за околицу. Если есть больные или немощные в домах, сообщить приказчику вашему, пусть организует, чтоб вынесли. А через 10 минут я пожгу этот городишко огнем лютым. Кто внутри останется, сам судьбу свою выбрал. Чего стоим? Живее, шевелим лаптями». Площадь начала быстро пустеть. «Теперь скоморохить, фу, как, трубадуры?» — подсказал Кузьма. «Или министрели, если по-франкски, а то еще миннезингеры, по-германски, итог про любовь. Сложности какие? Трубадуры, сюда подите». Мятые певцы и музыканты сползлись поближе, опасливо переглядываясь. «Дудки, скрипки ваши живы?» «Живы, ваша светлость», — уныло ответил высокий и худой. «А ну, изобразите что-нибудь. Глядишь, я вас и найму». Министрели приободрились. «Веселое изволите или трагическое?» «Да давайте уж веселое, На трагедию я сегодня вдоволь насмотрелся. Странно это, наверное, выглядело. Пустая площадь, обледенелый дом, вокруг еще несколько, от которых гарью тянет, и кучка потрепанных скоморохов играет нечто развеселое слушателям, выреженным тоже весьма разнообразно. Неплохо оценил Кузя. Согласен. Поедете с нами в Засечин, после в Москву заберу, пристрою к делу. Лезьте в грузовик, в кузов, выметаемся из города. Время зажечь. 19. Виден край. Свести к нулю. На пятачке в полусотне метров от въезда в город толклась все та же толпа, на сей раз отягощенная узлами и котомками. Кое-кто с детьми, пара, вообще с грудными на руках, возмущаясь на ограничение в свободе, сердито орал кошак. Даже куры, глянь, в клетушках, заметил Кузьма, и корова. На этакую толпу скудноватое хозяйство, критически отозвался Федор. Ну так, понятное дело, другим важным заняты, да коров летут. Федя, спроси, все явились? В конце концов, для чего я управляющего с собой таскаю? Все явились? Строго обернулся Федор к тонкоусому приказчику. Так точно, сударь, как было приказано. Ответ перекочевал ко мне по цепочке. Кузьма, поджигай. Кузя сорвался вперед огненным мечом, метнулся в сторону, очерчивая городишко во внешнему контуру гудящим пламенем. Вскоре он вернулся и остановился рядом, все так же в образе меча. Из травы неслышно вынырнули бронзовые волки, уселись рядом, глядя на разгорающееся пламя. Потихоньку начали подвывать бабы. Я снова включил энергетическую раскачку, только на сей раз морозные полосы ложились на окружающую стену травы, а в город летел жар. Кузя, прогони еще кружочек. Харта возьми, пусть покажет, наверняка в траве душегубцев сколько-то разбросано. Сразу в огонь кидай, незачем нам трупы гниющие по полям да дурное зверье приваживать. Сделаю. Кузьмы не было минут 15. Пламя успело подняться густым, ревущим занавесом. Федя, мы с Кузьмой отлучимся ненадолго. Волков оставляю в помощь. Думаю, гореть еще часа два будет, успеем вернуться. Я открыл портал и шагнул в тибетскую ночь. Глянцево-черные силуэты гор четко вырисовывались на фоне сплошь усыпанного звездами неба. На низенькой скамеечке рядом с каменной хижиной, возле которой я оставил его 829 лет назад, сидел Цин Шихуанди, седой, как лунь, но все такой же сухощавый и подтянутый. «Здравствуй, Дмитрий, я рад, что ты успел. Никак, помирать собрался?» Я осторожно пожал протянутую руку. «Не так быстро», — хитро прищурился Цинь. «Однако, я намерен закончить свои земные дела и наведаться в гости к лунному зайцу. Говорят, он готовит неплохое снадобье бессмертия. Хочу сам убедиться, так ли оно хорошо, как его расхваливают». Старый император негромко засмеялся. «Расскажи мне, что привело тебя? Я давно не слышал новости. Больше часа сидели мы за чаем и разговаривали. Я пересказал Циню свою историю, и он счел ее удивительной, не хуже своей. Что же, идем?» Он поднялся и прихватил свой посох, подозреваю, что больше ради солидности, чем для опоры. «Твое предложение весьма удачно для меня. Я хотел освободить моих людей от тягостного ожидания, но боялся, что без цели и водительства они растеряются и начнут совершать необдуманные поступки. Миссия по защите тебя, твоих людей и твоей земли будет моим последним приказом для них и оплатой моего долга для тебя». И мы отправились в гробницу Цинь Шихуанди, где он оживил своих воинов и сказал им проникновенную речь, от которой у многих суровых бойцов текли слезы по терракотовым щекам. Это тоже было для меня некоторой неожиданностью, то, что воины остались глиняными. Они слишком долго были под властью заклинания. Потребуется время, год, два или даже три, пока они постепенно вернутся к своей человеческой сущности, пояснил император. С другой стороны, им не понадобится изыскивать себе пропитание, они не захотят спать и не замерзнут. Возможно, кто-то из них даже не захочет возвращаться к своей истинной природе, но с правильным течением вещей придется смириться. Учитывая, что земли в уделе позаброшены и требуют разработки заново, люди и лошади, которых год не надо кормить, это настоящий подарок, одобрил Кузя, и я был с ним согласен. А император тем временем снова настроил свое кольцо и спустился вниз, к своим людям. «Дмитрий, я понимаю, что ты сейчас не сможешь удерживать портал для 8000 воинов. Ты мог бы еще раз показать мне точку выхода?» Оставшиеся ожидать нас у Радогостя люди были немало удивлены появлением меня в сопровождении престарелого кхитайца в белоснежных одеждах. Император же немного походил вокруг, осмотрелся, одобрил наведение порядка в виде догорающего городища и поставил большой, золотисто-сияющий портал, из которого один за другим начали выходить воины. Каждого Цин Шихуанди лично благословлял, прикладывая руку с кольцом к голове. Даже лошади не избегли этой участи, зато теперь вся армия могла говорить по-русски, или для начала хотя бы понимать. Больше часа продолжалось движение, они шли и шли, люди и лошади, и под конец внезапно даже группа акробатов. Напоследок Цин запечатал портал, толкнул еще одну краткую речь, превыспренне поименовав меня славным братом великого сына неба, то есть себя, и ушел в свое небесное странствие, поднявшись по лунному лучу. Очень впечатляюще, надо сказать, на обитателей бывшего родогостедейства произвело потрясающее впечатление. Приказчик, до того очевидно судорожно пытавшийся угадать, как вести себя, чтобы не вызвать мой сиюминутный гнев и оправдаться перед прежними хозяевами, перестал метаться и выказывал полнейшее подобострастие. «Федор, да, ваша светлость, управляющий при виде свалившейся на нас армии изрядно приободрился. Берешь с собой 3000 пехоты, я указал на командиров тысячников и колесницы. Бабам вели в повозки сесть, да и остальным тоже. Двигайте до Засечина, дом проверить, разместиться на ночь, строго под охраной. Если к утру не явлюсь, усадьбу вычистить, за сотню метров до въезда в город поставить виселицу, тех главарей, что в схроне прятались, повесить в назидание, жильцов переписать подворно и поголовно. Еще 1000 воинов остается здесь. Им следует дождаться, покуда пепелище не остынет, чтобы можно было заходить без повреждения себе, недогорелое в кучу собрать и дожечь. Что не горит, в яму закопать, камни ровным слоем рассыпать. Инструмент, Федор, отправь им, по дворам пройти собрать, но чтоб к утру был, потом вернете. Остальным, следовать за мной. Представляю, в каком обалдении окажутся мутноватые жители Засечина, когда к ним посреди ночи начнут ломиться терракотовые воины с требованием выдать лопаты и прочие заступы. Да и хрен бы с ними. Мне еще выяснить предстоит, на законных ли основаниях их дворы построены, кто живет, чем занимается, кто разрешил. А пока я ехал раскатать в блинстлище торговцы дурным зельем. Что характерно, на перекрестке возле глумливого камня нас уже ждали. А вот кого не ждали, 7000 глиняных солдат. Тут, между прочим, сразу надо пояснить, что из-за какой-то сложносочиненной кхитайской магии, свойства у воинов императора Цин Шихуанди очень сильно отличались от свойств обычного глиняного горшка. Это, в общем-то, сразу следовало из того, что горшок гнуться не может, а эти, могли. Так же как могли терпеть холод и жару в пределах гораздо больших, чем человек, могли, как я убедился, двигаться почти наравне с автомобилем, мне лишь слегка пришлось скорость сбавить. И самое для меня сейчас главное, терракотовые бойцы могли принимать удары и пули практически безболезненно, замедляя и пропуская их сквозь себя, после чего целостность тела восстанавливалась в первоначальном виде. Недаром император сказал, что кое-кто может и не захотеть превращаться обратно в человека, это ж какое ультимативное превосходство. Думаю, мощный магический удар или сброшенная сверху скала и могла бы уничтожить кхитайского воина, но не простые пули. Из прилегающих кустов по нашей машине шарахнуло не менее чем из 40 стволов. Эк их тут расплодилось, душегубцев. Мою досаду составляло то, что я пока мог качественно держать щиты только над малой площадью. Зато Кузьма прикрывал всю машину, а движущийся за нами передовой терракотовый отряд, который, оказывается, к тому же отлично видел в темноте, ни секунды не замедлившись, ломанулся в кусты. У меня возникло ощущение, что у бойцов сработал тот же синдром, что поначалу у Кузьмы, соскучились без дела. А еще, этим парням достаточно было своим строем в направлении выстрела пробежаться, дальше и делать-то особо ничего не нужно, разве что веником в совок остатки супостатов смести. Однако одного, пули взлетевшего на дерево, все-таки удалось взять живьем и допросить. «Кто послал?» — спросил его Кузьма, а терракотовый солдат встряхнул так, что у бандита громко клацнули зубы. Если выкинуть все мемление и подвывание, получалось, что послал их некий тип, имени которого я даже запоминать не стал, поскольку в живых оставлять его не планировал, управляющий всей Стлищинской плантацией. Более того, еще одна группа была отправлена в Засечин и должна была залечь в лесочке при въезде в город. Послушав, как кхитайцы припираются за право первыми броситься на врага, я убедился, что истинно кони в стойлах застоялись. Решил вопрос Кузя, предложив им прочесать всю прилегающую к засечению территорию широким фронтом, на предмет затаившихся вражин. Грузовик тихонько потащился позади глиняного отряда, а мы развернули к дурноторговцам. Стлище, в отличие от Радогостя, больше напоминало крошечную укрепленную крепостицу с башенками по углам и шестиметровым частоколом, который отряды кхитайцев преодолели в считанные минуты, тупо составив из себя же лестницы и взобравшись по своим товарищам с ловкостью муравьев. Приказ у них был максимально простой – бандитов перерезать, скотину, если таковая найдется, взять в плен, ну и баб с ребятишками вывести, а прочее все посжигать к херам собачьим. Скотины нашлось немного, баб с ребятишками, вовсе по нулям, зато пред мои очи было представлено четверо девок, зареванных и до смерти запуганных. Оказалось, вместе со сбором последнего урожая отобраны были из семей на утеху дурноторговцам. Что у тех паскудников в башках было, хрен пойми, девки для пользования мелкие, недозрелые, года два хоть подождать бы, да и то, по домам отправить, махнул рукой я. С соплюхами я еще не водился. Все четверо внезапно начали реветь пуще прежнего, мол, не отправляйте, батя прибьет и прочее. Да что за нравы-то такие? Я примерил на себя ситуацию. Если бы мне вернули украденную дочь, стал бы я ее избивать? Да ну, бред какой-то. Девки, однако, ревели и боялись очень натурально. За их спинами разгоралась крепостица. Ну и куда их? Спросил я в пространство. В засечен к гулящим бабам пристраивать не хотелось. Нахватаются всякой дури. А давай их в Москву заберем, предложил Кузьма. Эта идея ужаснула меня еще больше. И зачем они мне, в Москве, корени определить? Пусть учат, будут у нас свои медсестры. Я вдруг подумал о предчувствии надвигающихся нестроений, которые витали в воздухе. Если вдруг понадобится срочным порядком из столицы срываться да в уделе запираться, не придется судорожно докторши помощников искать. Нестроение, беспорядок, неустройство. Прим, о явлениях общественной жизни. Дело, согласился я, залазьте на заднее сиденье, да ничего не трогать там. Сейчас вами заниматься некогда, утром отправим в Москву, будете под руководством уважаемой тети докторши лекарское искусство изучать. Стлище догорело, когда небо на востоке уже вовсю светилось оранжевым. Я оставил 300 неспящих воинов ожидать засланцев пана Гладского, которые стопудово должны были явиться, и развернул оглобли в Засечен. Домой. Засечен, похоже, то ли рано встал, то ли вовсе не ложился. Городишко настороженно приглядывался к новой власти. Три прежних главаря, как было велено, болтались на виселице неподалеку от въезда. Выглядели все трое устрашающе, должны на всех желающих учинить бунт правильное впечатление производить. В господской усадьбе полным ходом шла генеральная уборка, пожалуй, что всех радогостевских задействовали, даже музыкантов. Единственное, телефонная связь покуда нарушена, посетовал Федор. Должно быть, кто-то из статей перерезал провод. Мастера придется ждать дня два. На крайний случай засылайте гонца, любой кхитаец часа за 4 до Москвы добежит. Мы сидели в кабинете, не в пример более чистом, чем вчера. Я выслушал отчеты о развернутой работе, в целом одобрил. Кхитайцев на постоянное пребывание разместить по всем деревушкам, по сотне минимум, патрули расставить по дорогам и по границе, чтобы всех душегубцев к зиме вытравить подчистую. Сами без охраны никуда ни ногой. Деревеньки объехать, про житье-бытье все вызнать и мне представить. К четвергу первых отчетов жду. Писарей в помощь наймите. Можете из местных, ежели человек толковым да заслуживающим доверия покажется. Я поднялся. В Москву с нами отправляются четверо девчонок, из Стлища изъятых, трубадуры радогостевские, волки, в обязательном порядке, десяток кхитайских акробатов и самое главное, первая сотня воинов, которых отберет полководец Чжану.